Глава 12. 1 февраля. Вечер среды. Север Рудлога, поместье Байдек. Василина. Увы, королеве Василине в этот вечер было не до праздника. Как, собственно, всем оставшимся в живых правителям, за исключением разве что императора Йеллоувиня, гармонизирующая сила его крови была велика, хотя и в его стране начались проблемы. Избежал тревог полностью только владыка Нории. Над его страной еще не успокоилась стихийная послесвадебная буря, и воздух был настолько напоен потоками жизни, что влияние смерти двух королей не ощущалось. А вот в других странах после обеда стали поступать тревожные сообщения. Резко ослабел стихийный фон, и Рудлок, несмотря на то, что сила Василины росла и недавно был напоен алтарь красной кровью, начало потряхивать по окраинам. Легонько, но этого достаточно было, чтобы испугать людей, помнящих еще осенние жуткие землетрясения. По всему континенту усилились ветра и морозы, и люди Бермонта, только с утра радовавшиеся теплу и солнцу, попрятались по домам. Инляндию накрыло ураганом, который, зацепив краем Мальсирену, налетел с моря и ушел в Рудлок, сильно ослабевший, но все же опасный. В Блакории местами вдруг на глазах изумленных людей полопалась мерзлая земля, открыв вязкие теплые топи, подогреваемые близкими горячими подземными водами. И по всей стране потек туман с явным болотистым запахом. Царица Ипоталия, которая с утра ушла в храм поминать родных, шел шестой день после их смерти, день памяти. С удивлением и страхом поняла, что море больше не подчиняется ей так, как раньше, и куда больше сил нужно, чтобы обуздать его. И все равно по всему побережью континентов Рика и Манезия разыгрались опасные шторма, остановившие судоходство и выбросившие на берега тысячи тонн изломанного льда. Такой силы они были. Василина к вечеру начала гореть. Ей стало жарко, и казалось, что она ощущает каждый толчок земли в разных уголках Рудлога, которые отдавались в голове вязкой волной боли. Ближе к полудню они с Марианом ушли на север, в имение Байдек, к детям. Сейчас муж в холле общался с Тандаджи и Стрелковским по телефону, а королева, не в силах выносить поднимающуюся температуру и задыхаясь, оставила мальчишек и Мартинку, наверное, Симона и няню, и вышла из-за стола в заснеженный темный двор. Она прикладывала руки к сугробам, те таяли, со стоном прислонялась лбом к стылой коре яблонь. Бедные деревья начинали потрескивать и высыхать. На плечи ее словно опускалась вся тяжесть небесных сфер, и Василина, не понимая, что происходит, металась по двору, пока снег не начал таять в диаметре 3, а после и 5 метров от нее. Байдек, закончивший разговор, вернулся в столовую, увидел во дворе зарево, тревожный взгляд Симона и, переменившись в лице, бросился туда. И застал момент, когда супруга, подернутая красноватым огненным маревом, застонала, опускаясь на землю с закрытыми глазами и растягиваясь на ней. От королевы во все стороны рванула круговая волна силы, почти ошпарившая Марианы и сотрясшая почву. В имении зазвенели стекла, зашумели, стряхивая снег, яблони, и все затихло. Только краем слуха можно было уловить отдаляющийся гул земли. Байдек перевел дыхание, потер соднящее лицо и быстро приблизился к жене. В воздухе сильно пахло озоном и каленым железом. Василина, одетая в легкое платье, сжавшись комочком и сотрясаясь от дрожи, так и лежала, закрыв глаза, на сухой, свободной от снега земле. Мариан с тяжелым сердцем взял холодную жену на руки, прижал к себе и понес домой. Опять странные свойства крови его супруги, опять груз, который он не может разделить с ней. И как понять, как узнать, что он видел, что произошло и зачем? Позже выяснилось, что сейсмографы зафиксировали уникальное круговое землетрясение с эпицентром в имении Байдек. Уникальное, потому что слабое, но до самых границ страны, не потерявшее силы. Круговая волна содрогающейся земли дошла до окраин Рудлога, заставив замолчать вулканы, начавшие извергаться в горах, и постепенно слабее распространилась по континенту. После этого толчки в провинциях прекратились. Надолго ли, не знал никто. Пока Василина приходила в себя в спальне, жадно глотая горячий ягодный чай, принц-консорт навестил детей, которые укладывались спать. Мальчишки дисциплинированно, как всегда, в присутствии отца, улеглись в кровати. Мартинка капризничала, требуя маму, и Мариан взял ее на руки и отнес в их уютную спальню под бок к жене. Сам присел рядом. Там, где они с Василиной всегда ощущали защищенность от всего мира, дочка и уснула, прижавшись к материнскому боку. И только потом они смогли поговорить. «Думала, умру от жара». Тихо, почти шепотом жаловалась королева, вздыхая и гладя Мартинку по спине. Потянулась к тумбочке, приглушила свет ночника. «Я еще утром себя не очень чувствовала, лихорадила немного, но думала от нервов». Мариан кивнул. Он тоже так решил. С утра пришлось вместе с Василиной проехаться по больницам. Традиция милосердия в первый день весны, и его самого от ожидания нападения скручивало почти до оборота. «И потянула на улицу», — продолжала Василина. «А там будто звали куда-то, будто нужно было куда-то бежать, Мариан». Мартинка зашевелилась, и королева зашептала «Тш-тш», наглаживая дочку и покачиваясь рядом с ней. Малышка затихла, и Василина продолжила совсем неслышно. «Я в одну сторону, в другую все не то. В голове мутиться начало. Тело не слушалось, на плечах тяжесть». И тут словно голос в голове шепнул «На землю!». Я легла, не соображала уже ничего. Только коснулась, чувствую, что из-под земли ко мне кто-то потянулся. Огромный. Потянулся, и огонь мой впитал. И сразу холодно стало. Знаешь, я ведь после коронации и до того, как алтарь напоила, что-то подобное ощущала. Просто я тогда в таком состоянии была, что внимания не обратила. Но вот когда из меня кровь сосали, очень похожее было ощущение. «Мне это не нравится», — хмуро и тихо проговорил Байдек. Снова налил в кружку горячего взвара из кувшина, подал жене, взял и себе. «Нужно опять проконсультироваться с Алмазом Григорьевичем. Я попытаюсь с ним связаться завтра. Если он не сможет объяснить происходящее, то будем поднимать архивы, Василек». Мне нужно знать, как уберечь тебя, да и понимать, опасно это или просто рядовое для вас явление. — У мамы я такого не помню, — жалобно сказала Василина. — Мне страшно, Мариан. Ты рядом, дети рядом, а внутри будто дрожит что-то, будто я ощущаю что-то неладное и понять этого не могу. — Я разберусь, — пообещал ей муж. — Обязательно, Василина. Королева глотнула еще напитка. Лицо ее розовело. Она взглянула на спящую дочку, улыбнулась с тонкой нежностью. «О чем говорил Тандаджи?» «Кроме землетрясений, нежить снова поднимается». После паузы неохотно сообщил Мариан. «И массово. Мы уже привыкли к стабильному уровню. 2-3 захоронения в неделю, а сегодня больше 1,5 десятков по стране. Хотя большинство кладбищ ранее санировали. По всей стране вскрываются старые, старше 100 лет». Армейские части все подняты по тревоге, брошены на зачистки. В нескольких областях введен режим чрезвычайного положения. И он помолчал, глядя, как тревожнее становится взгляд супруги. По словам Стрелковского, у всех, кроме Песков, такая же ситуация. Хуже всего в Инляндии и Блакории. Лучше в Йеллоувине. Там в основном происшествия на окраинах. Но если учитывать, что у желтых никогда ранее не было нежити... «Армии пока хватает, хотя генералитет собирается запросить у тебя разрешение набирать добровольцев в помощь». «Можно было бы и сегодня», — нервно проговорила Василина, посмотрела на хмурого мужа и покачала головой. «Еще что-то, Мариан?» Байдек тяжело кивнул. Маг-коллегия утверждает, что стихийный фон над Турой продолжает ослабевать. Увеличилось количество проходов в иной мир. Правда, они открываются ненадолго, и чудовища оттуда не лезут. Все армейские предупреждены о возможной войне, переведены в режим готовности, и переходы отслеживаются по возможности, Но мы не знаем, где произойдет прорыв, если он произойдет. И это большая проблема. Но не единственная. Начались перебои с телепортами. Информация пока секретная. Но уже есть жертвы, не массовые. В Инляндии 2 человека зашли в стационарный телепорт и не вышли там, куда направлялись. Их распылило. Так же и в Блакории. У нас несколько телепортов на телепорт-вокзалах перестали работать. Мощности не хватает на переносы. Даже у сильных магов, строящих зеркала, сократился радиус устойчивого действия. И, по прогнозам маг-ученых из коллегии, проблема будет нарастать. Но это все тебе доложат завтра на совещании, Василина. А сейчас давай попробуем поспать. Боюсь, предстоит тяжелый день. Инляндия, Дармоншир. Марина. О моем предстоящем замужестве с хорошим другом дома Рудлок пресс-служба объявила вчера, накануне поворота года, так что из уважения к желанию почившего короля Инландера, через декаду, ровно на следующий день после окончания траура, мне предстояло снова изображать счастливую невесту. Благо, в связи с печальными событиями, церемония будет закрытой и очень скромной. И я надеялась отделаться парочкой постановочных фотографий в платье со шлейфом не длиннее 4 метров. Сразу после объявления мне позвонил Мартин, и я была так счастлива, что чуть не прослезилась. «Смотрю, у тебя в жизни предстоят статусные изменения, твое высочество!» Почти с привычной для меня легкостью проговорил он, и я, присев в кресло рядом с кофейным столиком, некоторое время улыбалась, прежде чем ответить. «Изменениям уже почти неделя, Мартин. Можешь смело называть меня «твоя светлость» и искать в замке Вейн герцогство Дармоншир. Александр Данилович, тебе ничего не рассказал?» «Вот как!» — протянул он иронично озадаченно. «Нет, Данилович молчит, как камень. А в чем причина? Потеряла голову от безумной любви». Я засмеялась. «Голову я давно потеряла, но даже это не смогло бы выпихнуть меня замуж, Март». «Вот и я так думаю». Со смешливым облегчением откликнулся он. «Если туманно и обтекаемо, то причина — государственной необходимости», — официально заявила я. «Хороший повод», — фыркнул блакариец. «Попробую уговорить Вики под этим соусом». «Лучше сделай ей ребенка». В мой голос все-таки пробилось уныние. Мартин помолчал. «Вот как?» — повторил он уже напряженно. «Ты в порядке, Марина?» «Да». Я загрустила и погладила лакированную поверхность столика. «Нет, но я справлюсь, Март. Не бери в голову. Ты только не забывай обо мне, ладно? Я буду счастлива видеть тебя в любое время. Можно даже с Вики». «Откуда эта непроходимая тоска?» Наконец тон его стал привычно нежным. «Конечно, я загляну к тебе в Вейн, госпожа герцогиня. Хотя бы ради того, чтобы поздравить твоего мужа. Но не сейчас, увы. Я все еще придворный маг Блакарийского престола, а Вики — инляндского. Нас таскают на допросы и вместе, и по отдельности. Хотя, конечно, я бы сам себя давно уволил с треском». «А кого на твое место?» — недоуменно поинтересовалась я. «Лучше тебя-то нет, Март». Он вздохнул, и я ощутила, как он переживает произошедшее, но развивать тему не стал. «Увидимся, Марина. И не забывай о моей сигнальной нити. Если вдруг срочно потребуется помощь, не стесняйся использовать связь». «Я помню», — соврала я как можно убедительнее, закусила губу и покосилась на запястье. Я давно забыла о ней и только сейчас, присмотревшись, увидела серебристую тонкую вязь сигналки. «Счастливо, Мартин. Обнимаю тебя крепко-крепко». Я звонила и Эльсону. Некрасиво и неправильно было оставлять человека, которым я так восхищалась, в неведении. Он прервал мои извинения недовольным. «Марина, у меня всего 2 минуты. Мне уже все объяснили. Вас 4-го отправили в отпуск с последующим увольнением. Государственные дела. Я и не ожидал, что вы задержитесь надолго. Но мне жаль, жаль. У вас превосходные руки, чутье и самодисциплина. Лучшей сестры у меня не было». «Простите», — снова с неловкостью проговорила я. «Вы мне очень много дали, Сергей Витальевич. Я бы очень хотела работать с вами и дальше. Вы для меня...» Он снова прервал меня, но тон его смягчился. «У каждого свой путь, Марина Михайловна. Пусть ваш будет легким. Две минуты кончились. Мне пора на осмотр. Извините». «Да, конечно», — пробормотала я, но в трубке уже шли гудки. «Типичный Эльсон. Ничего важнее пациентов и его дела». «А какое теперь дело у тебя?» Мне стало так тоскливо, что я снова немного поплакала. Совсем чуть-чуть. Пока что моим делом было изображать участника пьесы под названием «Счастливая герцогская семья».